Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре четверг, 6 декабря. В эфире общественного радиопрограммы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информационного аппарата президента. Главы МИД Армении и Азербайджана провели трехчасовые переговоры. Российская Федерация больше всех делает для того, чтобы между Баку и Ереваном снова не началась война. Проект «Азербайджанская нефть» закрывается. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян принял начальника уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении Артема Махояна. Были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик уголовно-исполнительной сферы. Во встрече приняли участие начальник полиции Арцаха Игорь Григорян, другие должностные лица. 5 декабря президент Баку Саакян посетил село Цоватех Мартунинского района и ознакомился с условиями здания местной школы. Глава государства выразил признательность основанному советником президента Арцаха академиком Григорием Габриелянцем Фонду будущих поколений за вклад в дело технического оснащения школы, отметив, что модернизация школьной сети сельских населенных пунктов является одним из важных направлений развития образования в республике. Вчера Сисяни снежная лавина накрыла группу военнослужащих-контрактников. Об этом в беседе ТРТМ рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованесян. Он также отметил, что только одного из них не удалось найти. Солдат накрыло снежной лавиной. Всех их нашли, кроме одного. В настоящее время ведутся поисковые работы, сказал Арцрун Ованесян. Он отметил, что состояние здоровья военнослужащих оценивается как нормальное. Наш репортаж. Недавно в Степанакерте побывал преподаватель Государственного университета Южной Осетии Таймураз Тактаев. Нам интересно было поговорить с ним, так как между нашими республиками есть много общего. Однако у них есть одно преимущество. Их официально признала Российская Федерация и ряд других стран. О том, что дало признание и какие изменения произошли, в слове нашего гостя. На сегодняшний день Республика Южная Осетия, государство Алания, является независимым государством. В этом году мы отмечали 10 лет признания нашей независимости Российской Федерации и государством Венесуэла, Никарагуа. А в этом году уже было признание Сирийской Арабской Республикой. Произошли грандиозные изменения в области строительства, становления новой, совершенно молодой республики, государства Южная Осетия, Алания. Строятся дороги, строится инфраструктура, люди учатся, люди живут, видят свое будущее. Будущее, конечно же, очень грандиозные изменения, несравнимы с теми, которые происходили в 90-е годы, период развала СССР. Конечно, новый век, 20-й век, ознаменовался и трагическими событиями 2004 года, когда опять была война на территории Южной Осетии, и 2008 год, конечно, те события, они до сих пор в памяти народа. Но 2008 год положил конец этой трагической истории, признание Российской Федерации, которая является значимым для нас, для осетинского народа, потому что именно Российская Федерация первая оказала содействие и подала руку помощи, защитив осетинский народ от физического уничтожения. Есть ли какие-то взаимодействия, контакты с Грузией? Сейчас у нас нет никаких взаимодействий и контактов с Грузией, поэтому посещение этой республики у нас не происходит. Но через Северную Осетию к пограничному посту Верхний Ларс осуществляются контакты, перевозы грузов, но непосредственно Южная Осетия, государство Алания, не имеет никаких контактов с Республикой Грузии, ни политических, ни экономических, никаких добрососедских, конечно, ничего нет. Осетинский народ многое видел, это и геноцид осетинского народа в 1920 году, и, конечно, кровопролитная война в 89-92 годах, и последние войны. Я думаю, что и считаю, никакого дружеского отношения с таким враждебным государством у нас не может быть. Ряд государств признали Республику Алания, а вот непосредственно южный сосед нет. Что вы думаете об этом? Будет ли признание с их стороны? Что нас не признали наши южные соседи, нас абсолютно неинтересно. Но, конечно, в дальнейшем, я так думаю, последуют и другие признания. Но, видите, это норма международного права. Но я думаю, это долгий все-таки политический процесс, который будет происходить. В том числе и Арцах. Мне как кажется, что Арцах все-таки признан Республикой Южной Осетии, государством Алания. И это, я так думаю, тоже является огромным значением, потому что в дальнейшем, я так думаю, признания будут. Вы впервые в Арцахе. Какие у вас сложились впечатления? И, ваши пожелания? Переполняет чувства, конечно, потому что не ожидал я действительно, потому что все-таки информация, значит, интернет, газеты, да, статьи, это совсем не то, конечно. Воочию, в реальности, значит, ступить на землю, посмотреть на людей, увидеть город, увидеть вот эти искореженные до сих пор снарядами здания, учебные заведения, это, конечно, все напоминает и нашу, в том числе, историю. Поэтому я очень рад здесь присутствовать. Надеюсь, что народ Арцаха будет развивать свою республику в добрых, естественно, в правильном, в экономическом, в политическом направлении, и, я так думаю, будет процветать. Что я могу пожелать республике, молодой, суверенной, независимой республике Арцах, это, конечно, процветание мира на этой земле, потому что войны никогда не способствуют, ничего хорошего не приводят, только смерть и гибель. Конечно, я желаю вам процветания, здоровья, чтобы ваши дети росли, учились. Всем нам мира. Продолжаем новости. В Милане при посредничестве Минской группы ОБСЕ прошли трехчасовые переговоры глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедиарова. Третья встреча глав МИД Армении и Азербайджана была также направлена на более детальное ознакомление с позициями и подходами сторон. В этом контексте произошел полезный обмен мнениями. Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедиаров договорились продолжить переговоры, сохранив существующую динамику, сообщает пресс-служба МИД Армении. Министр иностранных дел Армении также встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером и представителем ОБСЕ Анджем Каспшиком. Ранее Росарминфо сообщило, что в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедиарова. Продолжаем новости. Армения – наш стратегический партнер и союзник, поэтому для нас, конечно, приоритетна поддержка этой страны. В Азербайджане это прекрасно понимают, при том, что и Азербайджан – наш стратегический партнер, но не союзник. В геополитическом плане это серьезное различие, заявил военный эксперт-политолог Иван Коновалов. По его словам, не секрет, что Россия, учитывая все эти моменты, пытается соблюсти и свои геополитические и экономические интересы, при этом по возможности уравновешивая военный потенциал двух закавказских государств. На самом деле Россия больше всех делает для того, чтобы между Баку и Ереваном снова не началась война. Иван Коновалов заметил, что Азербайджан сейчас действует в плотной связке с Турцией. Французская сторона все еще не отреагировала на запрос в связи с поставками Азербайджану систем ПВО. Соответствующая информация появилась в азербайджанских СМИ 3 декабря. В этой связи корреспондент «Новости Армении» обратился в посольство Франции в Армении с запросом о том, насколько сообщения соответствуют действительности и политике Франции в целом. Ранее чрезвычайный полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот подтвердил сделанное ранее посольством Франции заявление о том, что распространившаяся в азербайджанских СМИ информация касательно отмены эмбарго на продажу оружия Баку не соответствует действительности. В преддверии 30-летия со дня трагических событий 7 декабря 1988 года в Армении информационное агентство ТАСС подготовило специальный фоторепортаж о жизни людей в разрушенных в ходе землетрясения армянских городах Спитак и Гюмри. На фотографиях запечатлены все еще живущие в разрушенных домах горожане и городские контрасты. Это пекарни, где пекут хлеб для малоимущих, до заброшенных фабрик и неухоженных памятников. Среди фотографий особо выделяется массовое захоронение жертв землетрясения на кладбище Ширак в Гюмри, куда по-прежнему ходят родственники погибших. Ранее Росарминфо сообщила, что в Москве состоится открытие фотовыставки «Армения. Землетрясение. Потрясение. Спасение», организованной культурным центром «Франкотека» и Международной медицинской гуманитарной организацией «Врачи без границ». Продолжаем новости. Две крупнейшие нефтяные компании США продают свои доли в проекте «Века Азербайджана». В проекте «Века Азербайджана» Азари Чирак Гюнешли. Вслед за компанией «ЭхонМобил» еще один американский нефтяной гигант, компания «Шеврон», готовится продать свою долю в международном консорциуме, который эксплуатирует месторождение нефти в блоке Азари Чигар Гюнешли. Агентство пыталось получить в компании «Шеврон» комментарий комментарий по поводу того, что ExxonMobil планирует продать свою 6,8% долю в контракте века и выручить за нее 2 миллиарда долларов. А в компании Chevron заявили, что они и сами планируют продать свои 9,6% в консорциуме. Как пишут азербайджанские СМИ, после 25 лет американские нефтегазовые компании покидают Азербайджан. В контракте века принимали участие 5 американских компаний, 3 из которых до сегодняшнего дня уже продали свои доли и покинули Азербайджан. Ущерб может быть катастрофическим, если вместе с уходом с азербайджанского нефтяного рынка США изменит и политику в отношении региона. И о погоде. В пятницу 7 декабря на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 1-5 градусов, днем 6-11 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэлян.